«И стоит ли удивляться?» — спрашивала себя Кейт, что глупые девицы сочиняют глупые истории о старухе, запертой в башне. Отрывочные новости, время от времени достигавшие Мидлхэма, были малоутешительными. Герцог писал, что в Лондоне, в Вудвилле, пытаются собрать силы для борьбы с мощной оппозицией в лице лорда Гастингса и других влиятельных баронов, а также с простолюдинами, которые всегда ненавидели королеву, считая ее саму и ее родню выскочками. Милорд Гастингс предложил совету утвердить правителем меня, сообщал им герцог. И совершенно правильно сделал, прокомментировала герцогиня, отрываясь от письма, потому что король Эдуард на смертном одре сказал, что управление государством до совершеннолетия короля возлагает на своего брата. «А когда король достигнет совершеннолетия?» — спросила Кейт. «Когда ему исполнится 14 или 15 лет. Королей часто провозглашают совершеннолетними гораздо раньше простых смертных. Времени осталось не так уж много, но достаточно, чтобы твой отец изменил нынешнее положение вещей и пресек пагубное влияние на короля со стороны его родственников по материнской линии. Боюсь, сейчас король, увы, полностью в их власти. Значит, он, возможно, ненавидит моего отца», — заметила Кейт. «Очень проницательное наблюдение». Герцогиня улыбнулась, но глаза ее при этом оставались серьезными. «Именно этого больше всего и опасается милорд. Сама понимаешь, мальчика просто необходимо вырвать из их рук». Кейт преисполнила сочувствие к своему кузену. «Пусть он король, пусть он враждебно настроен по отношению к ее отцу, но ведь, с другой стороны, он всего лишь 12-летний мальчик, которому предстоит лишиться матери и родственников, воспитывавших его. Но удастся ли отцу стать регентом? Это уже решено?» Она взволнованно перебирала расшитую материю платья. Когда герцог писал письмо, дискуссия об этом еще продолжалась. И, боюсь, не закончилась и по сей день. Анна вздохнула, приникла усталой головой к спинке кресла и попыталась улыбнуться. «А ну-ка, оставь в покое платье, Кейт. Не хватало еще его разорвать». Следующая новость оказалась более радостной. Ричард Глостер заверял родных, что теперь у него немало сторонников, причем каждый день число их увеличивается. Однако Вудвилли по-прежнему претендуют на власть и отказываются признать его регентом. «Но почему?» — недоумевал Джон. Анна ласково положила руку на курчавую голову пасынка. «Вудвилли знают, что он считает их выскочками и хочет отобрать у них короля. А без короля эти люди — ничто». Потом события стали развиваться более драматически. Глостер встретился в Нортенгемптоне с герцогом Бекингемом, и они вместе поехали на юг, а с ними их объединенное войско. Тем временем юный король в сопровождении своего дяди, графа Риверса, и единоутробного брата сэра Ричарда Грея направился в Лондон, где должна была произойти его коронация. «Я полностью составил свой план», — писал герцог. Потом прошло несколько мучительных дней, на протяжении которых от Ричарда не было совсем никаких известий. Кейт преследовала мучительное видение. Вот отец лежит где-нибудь мертвый, коварно убитый врагами. Герцогиня тоже не находила себе места, бродила по замку с вытянутым лицом и много часов проводила за молитвой в часовне, где, стоя на коленях и устремляя взгляд в небеса через высокое ажурное окно, чуть ли не в отчаянии просила о том, чтобы ее муж остался жив. Иногда Кейт присоединялась к ней, и тогда они обе, склонившись перед алтарем, молили Господа, чтобы он пощадил человека, которого они любят. Ну, а когда новости наконец-то прибыли, они оказались просто сенсационными. Глостер и Бекингем перехватили в Стоуни-Стратфорде отряд, сопровождавший короля. Из соображений безопасности они были вынуждены арестовать Риверса и Грея, а также задержали юного Эдуарда и теперь вместе с ним направлялись в Лондон. «Не было пролито ни капли крови», — заверял герцог жену в письме, написанном поздним вечером в какой-то гостинице. «Но ты можешь не сомневаться, дорогая, что, выразив юному Эдуарду сочувствие и соболезнование в связи со смертью его отца и моего брата, да сохранится память о нем, мы приняли меры, чтобы обвинить в преждевременной кончине короля коварных министров, которые разлагали его нравственно и погубили его здоровье. Мы имели в виду, конечно, родню королевы». Вот это уже было похоже на ее отца. Может быть, в юности он и отступал от норм морали, но теперь был самым нравственным из людей, справедливым и богобоязненным человеком, который не медлит с осуждением тех, кто не отвечает его высоким критериям. Анна продолжила чтение. Дальше милорд пишет, что дабы те же самые министры не играли в прежние игры с наследником, он удалил их от короля, поскольку тот, будучи ребенком, не сможет управлять таким большим государством, опираясь на столь ничтожные личности. Прекрасно сказано. Герцогиня улыбнулась, но потом ее лицо помрачнело. Еще он сообщает, что Вудвилли вступили в заговор, намереваясь его убить. Они устроили засады на дороге, а еще в Лондоне. О, Господи! Как бы я хотела знать, что он сейчас в безопасности. Они не посмеют его убить! В тревоге воскликнула Кейт. Милорд пишет, что о засадах его предупредили сторонники, а посему будем надеяться, что все в порядке. Король, как можно было предположить, заступился за свою родню, но твой отец объяснил юному Эдуарду, мол, тот не знает всего, что делалось за его спиной, и что он, герцог, сможет лучше справляться с обязанностями правителя. Он заверил короля, что как верноподданный и усердный регент не будет пренебрегать ни одной из своих обязанностей. Однако короля не убедили эти аргументы. Он сказал, что уверен в своей матери-королеве и ее родственниках. На что милорд Бекингем ответил, что женщинам не пристало править королевствами, а его величество должен во всем довериться своим баронам или тем, кто превосходит других по происхождению и умению управлять страной. И потому королю Эдуарду пришлось подчиниться силе и вверить себя заботам твоего отца».